сейчас, наверное, я был таким. Что-то хорошее залилось в мой организм. Детка, что ты стесняешься, можешь ко мне подойти. Я тут один, давай посмотрим с тобой мультфильм. Она сказала, летай, сказала, летай. Меня забывай. И с другой мы смотрим хентай. Мы смотрим хентай, хентай. Она сказала, летай, сказала, летай. Меня забывай. И с другой мы смотрим хентай. Мы смотрим хентай. Наверное, снова один. Что-то хорошее залилось в мой организм. Детка, что ты стесняешься, хочешь ко мне подойти? Я снова один, давай посмотрим с тобой мультфильм.